День пятый. Проснулся я на лесной полянке под ласковым летним солнышком под пение какой-то лесной пичуги. Напротив меня сидел мой учитель, старичок-боровичок, и прикармливал олененка. Рядом скакали с дерева на дерево белочки, в траве шныряли зайцы и ежики. Неподалеку мелькнул пушистый рыжий хвост лисы. Не хватает только волков и медведей. Меня не покидало какое-то ощущение неправильности от развернувшейся картины. Какая-то зудящая мысль не давала мне покоя. «Да...» — заговорил мой учитель, заметив, что я проснулся. «Я даже и не знаю, как на это реагировать. Это ж насколько надо растерять все уважение и здравый смысл, чтобы припереться в гости с такой уважаемой фракцией, как спящие, и банально завалиться спать. Вот уж ты точно истинный приверженец хаоса. Для тебя что, совсем нет никаких авторитетов?» «Почему же?» «Кажется, я все-таки попал к спящим, пусть и с небольшой задержкой, зато с каким большим удовольствием выспался». «Есть, конечно, и вы сейчас, кстати, в образе одного из них». «Однако, в таком виде мне представать еще не случалось, да и окружающая обстановка несколько непривычна. Хотя, должен признать, весьма забавно, что всех моих коллег ты перекроил в различных животных. А как смотрелась передача распоряжений «Кормежка оленя»? Если бы это не было плодом твоей фантазии, то я бы подумал, что к нам сам Хаус заглянул на огонек. Он очень любит такие мелкие проказы». «И вам здравствовать», — наконец-то вспомнил я о правилах приличия. «Да, поздороваться я как-то позабыл. Что ж, юный адепт хаотического добра, отмеченный самим хаосом, здоровья и тебе. Как тебе наш бог? По добру ли, по здраву с ним беседа прошла? Может, он передавал нам какие-то свои пожелания? Ну, не томи. Что тебе говорил изначальный? Поделись, ежели не секрет». «Да ничего особенного. Поболтали с ним о пустяках всяких, немного обсудили мои приключения, немного он рассказал об истории мира. Ну так, ничего особенного». «Ничего особенного? С тобой разговаривал изначальный бог, и в которого все вернется. Рассказывал тебе об истории мира, и ты говоришь ничего особенного?» «А что тут такого? Ну бог, ну изначальный. Говорил что-то». «То есть ты даже не подумал утруждать себя запоминанием его речей? Вот отчего всегда так? Почему боги благоволят тем, кто их не ценит?» Он картинно поднял руки вверх и на пару мгновений застыл. Вскоре руки бессильно опустились, и, вздохнув, боровичок, который не боровичок, продолжил. «Женщины тоже почему-то выбирают тех, кто на них не обращает внимания. Как думаешь, может, в женской части рас больше божественного начала, и они ближе к богам, нежели мы?» «Не знаю». Я даже немного растерялся от такой постановки вопроса. Но Хаус говорил, что его называли и женским именем тоже. «Да, очень ценную информацию ты сообщил. Нет бы что полезного рассказать». «Что полезного-то?» «Да я и сам не знаю. Просто ты был у нашего бога. Ни с аватаром встречался, ни голос его услышал в своем сознании, который можно принять за очередной пьяный бред. Нет. Разговаривал с ним самим. И что же ты можешь сказать? Хаоса когда-то кто-то называл женским именем. Да у любого уважающего себя бога есть мужская и женская ипостась. Для более простого понимания смертными. Это как две части единого целого. Это как бог войны и богиня победы. Бог плодородия и богиня урожая, бог любви и богиня верности. А как же ревность? Невольно влез я со своим вопросом. Ревность – это собственничество, поэтому богиня ревности – это оборотная часть бога жадности. Но ты прав. Есть некие весьма противоречивые чувства, казалось бы, имеющие в корне одну и ту же основу. Но различия у них имеются. И они довольно существенные. Да возьмем хотя бы твой пример – любовь и ревность. Любовь подразумевает верность тому, кого любишь, ибо он или она является продолжением тебя самого. Та самая недостающая часть, которая ощущается всем телом. Если человек любит и верит своей любви, он будет верным и будет того же ожидать от своей пары. В этом случае у него нет нужды в оковах ревности. Значит, если человек ревнует, то он не верит, а значит и сам такой же. То есть может предать, обмануть, уйти от своего любимого. В таком случае это не любовь, а жажда обладания, то есть та же ревность, но в начальной стадии, стадии захвата. А у ревности несколько стадий? Конечно, как и у любого другого чувства, у ревности есть несколько стадий. Захват предмета вожделения, удержание – наиболее яркое представление ревности. При утере – стадия попыток возврата. Впрочем, не о том мы говорим. Вот как ты меня с речей о нашем боге увел на чувства? Хотя при разговорах о хаосе еще и не такое возможно. А почему у меня лицо отобрал несколько артефактов? А потому что они опасны не только для тебя самого, но и для окружающего мира. Да и потом, как-то это нечестно, когда один удачливый мошенник, который даже особо по хранилищу сам не ходил, а просто проехался внутри своего питомца, утащит из хранилища едва ли не десяток вещей. Нет, рекламу для нашего хранилища это создаст знатную, но дешевый популизм – это не то, что нам нужно. Да и денег у нас вполне хватает. А зачем вы тогда вообще пускаете посторонних в свое хранилище? Ради развлечения. Скучно же, когда ничего и нигде в твоем ведомстве не происходит. Вот мы и пускаем неких, особо отличившихся внутрь одного из наших хранилищ, чтобы посмотреть, что ему удастся вынести, и как он после с этим жить будет. Впрочем, обычно такой артефакт недолго остается в руках частных лиц и быстро попадает в различные коллекции или закрытые хранилища. Откуда он вскоре снова оказывается у нас? Как? Очень просто. Воры. Очень хорошие воры. Очень хорошие. Можно сказать, лучшие. Иногда некоторые владельцы сами возвращают нам наши артефакты, дабы заручиться нашей поддержкой. Но это единичные случаи. Большинство почему-то надеются на свою систему охраны. Зря. Совершенно зря. Впрочем, все это не важно. Я так понимаю, ты хотел обсудить размер компенсации за изъятые у тебя артефакты. Да, хотел бы. Что ж, в таком случае могу предложить тебе Цербера. Цербера? Ну да, Цербера. Того двуглавого песика, что сидит на привязи у одного знакомого тебе мага. Ведь вы, кажется, нашли с этой собачкой общий язык. И ты хотел его себе. Стоимость его выкупа мы берем на себя. С тебя же снятие всех претензий по поводу изъятия у тебя артефактов. Видя мое желание что-то сказать, Боровичок меня резко прервал. Да-да, включая даже те, о которых лицо не упоминал. Но утащил. Они тебе тоже не нужны. Ну что скажешь? В принципе, несколько маловато будет. С учетом того, что там были некие вещи, которые могли вызывать локальный апокалипсис. А ведь это похлеще одного Цербера явно будет. Да, но эти артефакты ты контролировать не сможешь. Так что... Думаю, что тебе мало понравится умирать раз за разом без какой-либо пользы. А с чего вы взяли, что я смогу контролировать Цербера? Но ведь как-то же ты с ним договорился. Так что, думаю, контролировать ты его сможешь. А с учетом моего нынешнего вида и того, что ты об этом сказал. Я предполагаю, что для ученика Лешего общение с животными особой проблемы не составляет. Как бы я ни старался сдержать свои эмоции, но что-то, видимо, пробралось наружу, потому что гриб-переросток засмеялся и добавил. «Да не напрягайся ты так, а то скоро пар из ушей пойдет. Сопоставить 1+1 несложно». И решить задачку по совокупным данным не представляло особой трудности. А вот то, что ты стал к тому же адептом хаоса, это удивительно. Ведь Леший относится к фракции света. Ну да ладно, не о том речь. Что по поводу моего предложения? Мало. А ты жаден. Это не самая хорошая черта характера. Впрочем, мы не самая плохая. Что же мне тебе еще предложить? Деньги? Банально. Другой артефакт? Нет, тоже не то. А что, если я тебе предложу обучение? Обучение чему? А чему ты хочешь? В нашем распоряжении практически все знания всех рас. У нас есть также неплохое влияние на всю фракцию хаоса и небольшое на другие фракции, так что обучить можем почти всему. Даже сделать меня конструктором заклинаний и предоставить мне нужного учителя? А тебе не кажется, что некорректно спрашивать об этом после того, как твой ходячий артефакт сожрал все книги у нас в хранилище, включая и ту, про которую ты спрашиваешь? Но... Глава спящих в обличии моего наставника поднял палец кверху. «Мы можем обеспечить тебе выполнение всех необходимых условий для получения этого навыка. То есть обучение всем видам магии и повышение необходимых профессий до уровня мастера. Взамен от тебя потребуется отказаться от походов в нашу великую библиотеку и выполнить одно небольшое порученице». «Что за порученице?» «О, ничего сложного для тебя. Сходите в Великую Библиотеку Фракции Порядка вместе со своим охочим до книг артефактом и сделать так, чтобы он умыкнул у них как можно больше книг. Это же мелочь, правда?» «Ладно, я промолчу об отношении Фракции Порядка ко мне после такого поступка. Ведь это не главное. Но кроме этого, меня же после дела могут просто убить, посадить в тюрьму, заставить выплачивать стоимость утраченного ими имущества». «Но о таких мелочах ты можешь не беспокоиться. Мы посылаем тебя к ним по обмену. Их ставленник тоже захочет устроить у нас в библиотеке какую-нибудь каверзу или скопировать редкую книгу. Но они даже не предполагают, что по обмену к ним придешь ты, а вместе с тобой некий небольшой саквояж. Впрочем, знать им об этом заранее и не следует. Все же обязанности по поводу компенсации мы берем на себя. Тут дело не столько в цене, сколько в престиже. Если твоему артефакту сильно удастся прорядить их коллекцию, то это ударит по их репутации. А репутация стоит любых денег. Ну, что скажешь?» «А в вашу библиотеку я почему не смогу сходить?» «Потому что у тебя есть новенький артефакт из нашего хранилища, питающийся книгами. Именно поэтому. Так что уж извини, но туда мы тебя при любом раскладе не пустим. В общем, вариант с посещением нашей библиотеки и обучение там всему нужному материалу не пройдет. Ну и каково будет твое решение?» «Как будто у меня есть выбор. Конечно же, я согласен». Фальшивый грип-учитель растянулся в улыбке, а система обрадовала очередным сообщением. «Получено задание «Великий книгограбитель». Необходимо обокрасть Великую Библиотеку Фракции Порядка. Награда – 10 единиц опыта за каждую украденную книгу. Личный питомец Филя. Обучение необходимым навыкам и профессиям для получения профессии «Конструктор заклинаний». Гриб сорвал с себя шляпу и запустил ею прямо мне в лоб, отчего я, собственно, и проснулся в саркофаге пещеры спящих. Я сидел в саркофаге и пытался собраться с мыслями. Посещение спящих вылилось в какую-то непонятную ерунду. Не хуже, чем общение с их богом-покровителем. Выгнали меня из библиотеки, доступ к которой выдали за жилу. Так сказать, сократили мою награду до минимума. И что взамен? Задание на разорение библиотеки фракции антагониста? Филя? Да, я, конечно, понимаю, что маг, хозяин Фили, заломил за него такую же цену, как за месячный абонемент в библиотеке спящих. Я, к тому же, в библиотеке уже успел провести немного времени. Но как-то это все равно нечестно. Да еще и артефакты отобрали, якобы они вредны для меня самого. А хотя бы и вредны, дали бы самому с ними разобраться. Может, я сам бы их обратно отдал, а может и не отдал. Это же было мое право. Вот и перед кем я сейчас тут распинаюсь. Да к тому же и мысленно. Спящие явно бы не оценили мои речи, взывающие к их совести. Не настолько они совестливые, если вообще совестливые. А мне надо бы ознакомиться со всей информацией по библиотекам. И я, устроившись поудобнее в саркофаге, закопался в системной справке библиотеки, благо она всегда под рукой. Спустя полтора часа копания в библиотеке по поводу библиотек, как это ни странно звучит, я выяснил, что выгнать меня из великой библиотеки хозяева могут при малейшем нарушении введенного ими регламента посещений. То есть, попытайся я стибрить хоть одну книжку себе в рюкзак, и все, мой читательский билет аннулируется, а меня выкидывают вон, предварительно отобрав у меня книгу обратно, или отдав в холодные, загребущие и цепкие руки закона. Но, как выяснилось, было одно интересное противоречие. Процесс сдачи экзаменов прерывать нельзя. А так как я собирался сдавать экзамены все равно, то почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом? Мне ведь за это Филю обещали. Да и пополнить свою коллекцию чумодец, как мне думается, вовсе не откажется. Я бы и еще полежал в этом удобном саркофаге, размышляя о своих ближайших планах, если бы прямо над моим ухом не проскрипел сварливый голос голоса. «И долго ты тут еще прохлаждаться думаешь? Здесь тебе не ночлежка. Статус гостя еще не дает тебе права тут нагло валяться, как у себя дома. И чемодан свой отсюда забери». Хмыкнув, я встал и поплелся к выходу. Чумодец неторопливо двигался за мной. Почему-то сегодня он был молчалив. Или это я молчалив? Впрочем, неважно. За дверью меня поджидал лицо. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты там уснул. Чего тебя эти старики так долго терроризировали?» «Ты не поверишь, но я действительно уснул». «Как?» Глаза эльфа грозили покинуть свое привычное место обитания и убежать в район лба или даже выше. «Как ты мог банально уснуть на приеме у спящих? Ведь они во сне к тебе и являются». «Видно, они не смогли пробиться, пока я спал. А уж потом мы немного поговорили». «Ерунда какая-то. Ты меня разыгрываешь, да?» «Нет». «Хм, ладно, пошли к твоим друзьям, а то они тебя уже заждались». Конечно же, мне опять завязали глаза и повели меня петлять по пещере. Лицо рядом скакало, изображая неправильного кузнечика. Видно, Степашка гонял эльфов на совесть, и они расслабляться не желали. Хорошо, хоть меня прыгать с закрытыми глазами никто не заставляет. «Что, расслабился?» Вкрадчивый шепот лица раздался в самое мое ухо. «А мы прыгаем. Вскоре и ты будешь прыгать. Не забыл еще, что являешься учеником одного веселого тролля? А еще и моим!» Слово «моим» он произнес с такой интонацией, что мне резко расхотелось быть его учеником. Впрочем, эта секундная слабость быстро прошла. Не напугал. «Посмотрим!» Эльф, прыгая, потянул меня вперед. Сдается мне, что ближайшее время пребывания в игре надо бы немного подсократить. Или много, или даже совсем до минимума снизить. Опять же, реальность надо вспомнить. Пожонглировать, потренировать вестибулярный аппарат. Что-то у меня сразу столько дел организовалось. «Возьми свой рюкзак в руки, я не собираюсь следить, чтобы он не потерялся». Последовав совету эльфа и подозвав чумаца, подхватил того на руки. Он это воспринял, к моему удивлению, опять же молча. Его словно подменили. А может, ты правда? «Чумодец, ты как себя чувствуешь?» «Спасибо, все хорошо. Только мне этот эльф не нравится. Да и вообще, знаешь ли, Орден Спящих — это не то место, где мне хотелось бы оказаться после многовекового заточения. В их же хранилище. Мы можем отсюда поскорее уйти?» «Можем. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Идем к моим друзьям». Слова про моих друзей чумодец комментировать не стал. Что-то он сегодня непривычно молчалив. Не заболел ли? Кстати, а могут ли болеть живые артефакты? Вскоре повязку с меня сорвали и заставили таки прыгать к друзьям на шум кирки. Шум был привычный, монотонный, почти ни на секунду не прерывающийся. Интересно, чумодец дорогу запомнил? Надо будет потом спросить. «Парни, зацените! Наш глава явился!» Пещера была от чего-то довольно ярко освещена многочисленными факелами. Совсем не экономно, что-то это на моих друзей не похоже. Обычно больше одного факела никогда не горело, а тут сразу почти десяток. Меня схватили в объятия и тискали по очереди, словно не видели много дней. «Слався! Слався!» — начал фальшиво потягивать Сирано. «Наш глава православный, сильный, державный, оплот наших дум!» «Сирано, что это ты такое затянул? Вольные вариации на тему «Боже, царя храни»?» «Как же мне не восхвалять нашего доблестного, смелого и удачливого главу, когда он сам, того не ведая, увеличил уставной капитан клана до 500 000 золотых? Как это?» — только и смог проблеять я. «Видишь ли, в чем дело?» — начал излагать историю про деньги Бармаклей. Сирано же лучился, словно начищенный золотой. Видно, он сыграл тут первую скрипку, а потому не торопился рассказывать сам. «Ставки на тебя были примерно 1 к 3. Ну, что тебе удастся пройти это хранилище? Но Сирано сразу ставить не спешил, хотя уже можно было неплохо приподняться». «Я знал, я верил!» Сирано все-таки не выдержал и подключился к изложению. «Что ты отчебучишь что-то такое, после чего ставки взлетят до небес, и можно будет неплохо навариться?» «Ага, и ты таки отчебучил. Вот ты мне ответь, каким местом ты думал, когда запулил каменюкой в стеллаж хранилища? Это ж каким долбодятлом надо быть? И главное, зачем? Зачем ты это сделал?» «Меня словно что-то заставило. Кстати, знакомьтесь, Чумодец». Я показал рукой на спрятавшегося за моей спиной своего нового друга. Все мои друзья принялись разглядывать мой приз из хранилища. А тот же внезапно подал голос. «Ты это, хозяин, извини. Это из-за меня, в общем. Это я немного надавил на твою волю, заставил тебя кинуть тот камень, чтобы книгу выманить. Уж больно она хитрая, никак не попадалась. А перед волей хранилища ей было не устоять, я это точно знал. А вот что у меня непереносимость живых людей внутри, этого я не знал. Да и потом мне бы и в голову не пришло самому глотать людей. Зачем бы мне это понадобилось?» «Да, хорошо, что хоть сам признался». «Кто признался? В чем?» Все глаза были обращены в мою сторону. «Чумодец». «Ты что, еще и с ним говорить можешь?» «Ну ладно, с животными. Я уже почти не удивляюсь этому факту. Но чемодан...» «Не чемодан, а чумодец». «Спасибо, хозяин». «Блин, количество бреда вокруг лесовика стремительно увеличивается. Не удивлюсь, если скоро он с каждым булыжником говорить будет. А те ему еще и задания раздавать начнут, типа «перенеси меня на ту сторону дороги, оттуда лучше вид открывается». А сам на ровном месте будет топот грести. «Лесовик, скажи мне». Несмотря на вопрос, Бармаклей, почесывая бороду, задумчиво смотрел на чумаца. «А с какими еще неживыми предметами ты уже разговаривал?» «Ну, с хранилищем. Хотя тут скорее не я с ним разговаривал, а оно на меня орало. Вандал, вандал». «О да, это мы слышали». Все взгляды опять собрались на мне. «А с кем еще?» «С пилой, топорами минотавров, изгородью на кладбище». «Да... А о чем ты с ними разговаривал?» «Да о ерунде всякой. Пила вот просила, чтобы ее починили, даже задание выдала». «Ну вот, я же говорил, ему пила выдала задание. Пила! Мы явно не знаем всех возможностей игры. Вот какому дауну-разрабу пришло в голову заложить функционал выдачи заданий в игровые предметы? Это же не неписи, это обычные предметы». «Уж не знаю, кто и зачем, но сам факт довольно интересный», — задумчиво протянул Бармаклей. «Соглашусь с тобой», — впервые подал голос Грумбараш. «Такая информация может в корне изменить все наши знания о местном мире. Неизвестно, во что это грозит вылиться. Потому лучше бы данную информацию на сторону не сливать. Может аукнуться весьма серьезными последствиями. Так что срочно начинаем следить за своим базаром». «Поддерживаю». Бармаклей, а вслед за ним и Сирано кивнули. И все трое уставились на меня. Мне ничего не оставалось, как кивнуть. А что, я враг самому себе? «Вы так и не дорассказали, что там с выигрышем». «Ах да, после того камня ставки против тебя уже составили не 3, а 50. Вот тут-то мы и поставили. После того же, как тебя проглотила книга, нашу ставку уже хотели забрать, но ведь трансляция продолжалась. А книгу проглотил твой чумодец, бодро куда-то семенящий. А дальше...» «Дальше все было весьма скучно. Ты исчез. Артефакты расползлись по местам, и только чумодец бодро семенил куда-то своими короткими ножками. Семенил и потихоньку добежал до выхода. Кстати, ты знаешь, а скорость-то у него довольно неплохая. Километров 30-40 точно развивает. Ну и последним аккордом было твое героическое появление как раз в тот момент, когда он подбежал к выходу. Опять вой сирены хранилища, вандал, вандал. И ты, густо облепленный прилепившимися к тебе артефактами, вываливаешься наружу, прихватив по дороге свой чумодец, или своего чумодца, или вообще свою. Как правильно-то, лесовик? Он у тебя девочка или мальчик, одушевленный или нет? В чумодца вложили душу, так что одушевленный. А судя по его отчеству, он считает себя мальчиком. У него и отчество имеется. У Сирано отчего-то начал дергаться глаз. Ага, и даже фамилия. Толкать мои старые мокасины. Сирано сорвал с себя шляпу и принялся яростно ее теребить. Явный признак неуравновешенности. Клей, Грум, мы явно не в ту игру играем. Лесовик в игре без году неделя, а уже пилы ему задания выдают, посещает хранилище спящих, откуда вытаскивает с легкостью десяток артефактов, притом едва не разнеся к чертям собачьим это самое хранилище. А мы, как дауны, смотрим на все со стороны, и жизнь пролетает мимо нас. Радуйся, что на этом хоть деньжат приподняли. Тут-таки да. Кстати, а ты за себя сколько на него поставил? А вот этого я тебе не скажу, хитрый гноме. Ибо мои финансы только мои финансы, и никого другого они не касаются. Ну и ладно, хотя сволочь ты все-таки. Че это? Сирано опять водрузил свою шляпу на голову и с подозрением покосился на обвиняющего гнома. «Ты разве не мог быть поубедительнее, когда уговаривал меня подождать со ставкой? Да я ж чуть не силком на твоих руках висел, только клановые деньги и не дал тебе поставить сразу. А свои ты сам сунул. Ну и кто тут крайний? Сам торопыга, а я виноват? Нет уж, не надо на меня бочку катить. Я тебе не ленивый пассажир, с которым это запросто проканает». «Да ладно тебе, не злись, я тебя не виню». Сирано пошел красными пятнами и даже некоторое время не мог набрать в грудь воздуха для достойного ответа. Я переводил взгляд с одного на другого, и только Грум-бараш беззастенчиво ржал. Заметив это, Сирано сразу сдулся. «Нельзя так, так ведь и озлобиться можно. Зато видишь, как ты быстро свою надутую колесом грудь приспустил, словно все заслуги твои, а не нашего друга, который все-таки прошел это хранилище целым и невредимым. Ну и скотина же ты, Клей!» «Отнюдь. Я самый добрый, ласковый и приятный гном в целом свете». Сирано только рукой махнул, а Грум-бараш внезапно тихо проговорил, словно себе под нос, но так, что его услышали все. «Ну да, все вы, гномы, такие сволочи, что даже ты из них самый приятный. Интересная трактовка. Надо будет ее обдумать». После чего, не выдержав, засмеялся. Вскоре к нему присоединились и мы. Как же я, оказывается, соскучился по их обществу, дружным перепалкам, подколкам и вообще этой непринужденной атмосфере. Все-таки правду говорят, что человек – существо социальное. А ведь отсутствовал-то я всего несколько дней, по своим меркам. А по местным, так и вовсе день прошел, большую часть которого я бессовестно продрых в гостях у спящих. Кстати, нехорошо получилось, нельзя так просто прийти и уснуть в гостях. Да, а мне ведь сейчас понадобится в другую великую библиотеку пилить. А как туда добраться, я и понятия не имею. Ребят, а вы не знаете, как добраться до великой библиотеки фракции порядка? Грум-бараш, отвлекшийся попить воды, отчего-то ее выплюнул и уставился на меня. Сирано и Бармаклей, мило беседовавшие о чем-то, тоже прервались и смотрели в мою сторону во все глаза, словно увидели что-то такое, чего никак не ожидали. «Лесовик, поправь меня, если я ошибаюсь», — как-то медленно начал выговаривать Сирано. «У тебя имеется приостановленный месячный абонемент в Великую Библиотеку Спящих. Она же Великая Библиотека Хаоса. И теперь ты откуда-то достал абонемент в Великую Библиотеку Порядка, она же Великая Библиотека Гномьих Гор». Не совсем так. Абонемента в Библиотеку Спящих я лишился, но его мне компенсировали абонементом в Библиотеку Порядка. А можно поинтересоваться, за что ты лишился абонемента в Библиотеку Спящих? Я невольно скосил глаза в сторону чумодца, Все посмотрели туда же. «Эвана как!» — задумчиво протянул Сирано. «Не слабо тебе хранилище подсуропило». «И когда ты туда собрался?» «Да, собственно, как можно раньше». «Ишь ты какой!» — отчего-то взвился Сирано. «А ты в курсе, что до столицы гномьих гор добираться отсюда довольно далеко?» «Нет, потому у вас и спросил. А довольно далеко это сколько?» «Как бы тебе поточнее ответить?» Сирано картинно постучал пальцами по подбородку и нарочито медленно, растягивая удовольствие, произнес. «Да хрена! Да, думаю, примерно столько». Я перевел взгляд на Бармаклея. Сирано выразился не совсем, чтобы понятно, но довольно точно. Примерно могу сказать, что на своих двоих добираться тебе около месяца. Если же на маунте или с караваном, то пошустрее получится. Хотя насчет каравана маловероятно. Все-таки хаос с порядком воюет, и торговли между ними особой нет, только контрабанда. Да, печально. «А ведь это не самая большая твоя проблема», — несколько задумчиво продолжал говорить Бармаклей. «То есть?» «Ну, у тебя имеется чумодец, который помог тебе избавиться от предыдущего абонемента. Как ты думаешь, гномы сильно тупее спящих? И насколько им понравится увидеть в своей библиотеке существо, охотящееся на книги?» «Ах да, трансляция!» Первая мысль о непонятной осведомленности моих друзей тут же испарилась. «Да, трансляция. И хотя твоего ника там никто не показывал, но твою рожу сейчас в игровом мире не знают разве что только самые убогие отшельники и аскеты. Нет, по официальным каналам у гномов твое приключение не транслировалось, но по подпольным точно проходило. И я больше чем уверен, что тамошние библиотекари уже имеют твой портрет с надписью «Персона нон грата номер один». «И что мне теперь делать?» «А тут мы подходим к еще одной проблеме». «Какой?» «Я думаю, на этот вопрос лучше всех ответит Сирано». Сирано кивнул Бармаклею в знак благодарности и, сняв шляпу, уселся прямо на пол. Я последовал его примеру. В смысле, уселся на пол, а не снял шляпу. Так как той у меня просто не было. «Лесовик, скажи мне, мы для чего создавали клан? Для того, чтобы ты один играл в игру, а мы на тебя работали как черти? То есть ты развлекаешься вовсю, носишься черт знает где, а мы в это время вкалываем тут на жили и всячески машем флажками в поддержку твоих начинаний? Клан — это ведь прежде всего какая-то общность. Общая жизнь, общие приключения, общая работа. А тут получается какое-то неравномерное распределение работы и приключений. Нам только второе, а тебе только первое. Как это называется?» «Это называется загребать жар чужими руками. А мы для тебя, получается, этакие рабы, на которых очень удобно въехать в финансовое благополучие, при этом совершенно не напрягаясь. Я только и мог что хлопать глазами на них. Они же смотрели на меня без малейшей доли юмора. То есть шуткой или провокацией это явно не было. Во-первых, я на вас не собираюсь наживаться и скидывать всю работу на вас. Во-вторых, в библиотеку мне надо по уважительной причине. Даже не ради квеста, а ради сдачи экзаменов. Сразу предупреждая вопрос, чего так, заранее поясню. Чтобы было время в случае каких-то неприятностей подготовиться получше и сдать экзамен еще разок или два. После сдачи экзаменов я планирую сразу вернуться обратно. А куда ты думаешь возвращаться? К тому времени мы жилу уже точно расковыряем». «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор». Лицо появился совершенно внезапно. «Но у нас есть возможность оказаться там значительно быстрее, чем вы предполагаете, и также быстро вернуться обратно. Ведь это в интересах спящих. А они свои интересы блюдут весьма хорошо. И уж простите, но это ни в чьих интересах вообще прерывать поход данного молодого человека в библиотеку порядка. И да... «Если сильно переживаете по поводу своей работы, то я могу сказать лесовику, как вы работали во время его отсутствия и сколько успели накопать руды с жилы». Мои друзья отчего-то смутились и предпочли свернуть разговор на эту тему. «Да, примерно так я и думал». «А ты, дружок, поменьше ведись на такие претензии. Они хоть и друзья, но ведь тоже живые и тоже хотят развлекаться. Потому эта ситуация и вылезла. Ну и да не стоит уж совсем наглеть, потому сразу после задания возвращайся сюда, если не хочешь с друзьями окончательно рассориться. Впрочем, я думаю, что тебе и самому там не очень сильно захочется оставаться. А вот подготовить тебя к походу, пожалуй, придется. Поэтому денек-другой лучше бы тебе в пещере этой с друзьями руду покопать. А через пару дней пойдем. Вот чувствую я, гномы не будут рады созерцать твою физиономию после похода в их библиотеку. Особенно вместе с твоим редикюльчиком. И да, постарайтесь оба, чтобы книг у гномов стало как можно меньше. Это в первую очередь в ваших интересах. Лицо замолчал и, повернувшись, собрался уже уходить. Но тут же, хлопнув себя по лбу, развернулся обратно. «Чуть не забыл. Про тебя же Степашка спрашивал. Ты бы уважил учителя, сходил к нему. Может, он что-то важное хотел?» «Этого мне только не хватало», — непроизвольно вырвалось у меня. Эльф же, растянув свои губы в счастливой улыбке, скачками унесся в соседнюю пещеру. «Мне же туда идти от чего-то совершенно не хотелось. Да и с друзьями надо конфликт окончательно утрясти». «Ребят, вы мне объясните, с чего вы так взвились-то по поводу этой библиотеки?» За всех ответил Серано. «Да просто обидно стало, что все приключения у тебя, а мы тут вкалываем, руду добываем над твоей жиле, с которой тебе отходит большая часть. И пока мы тут вкалываем, ты, возможно, найдешь новые источники дохода, а мы останемся с носом. И так погано на душе от этого стало». «Не переживайте, ближайшие пару дней я с вами точно буду. Жила хоть и не закончится от этого сразу же, но...» «Ну-ну, посмотрим, насколько ты задержишься». «Ага. Кстати, ты можешь уже сейчас приступать к делу. Я подвинусь, не проблема». Какой вежливый пассаж в мою сторону от Бармаклея. Следующие 2 часа прошли в долбежке жилы. Не надо было думать. Молоти киркой и молоти. Тупо, бессмысленно, но прибыльно. Отношения между мной и друзьями словно дали какую-то трещину. И сразу ее залепить явно было невозможно. Но я приложу к этому все свои усилия, надеюсь, и они тоже. Хотя, на мой взгляд, вообще непонятно, что это было. Я же их нанял добывать руду с жилы, а они кочевряжутся. Впрочем, спустя где-то 3 часа работы мы смогли наконец-то поговорить без лишних эмоций. И стало наконец понятно, что ребята на волне выигрыша 500 000 клановых денег уже нафантазировали себе, что весь доход из жилы должен пойти в бюджет клана. Причем под словом «весь доход» они от чего-то подразумевали только мою долю, свои предпочитали оставить. Кроме того, они почему-то решили, что и на жиле я должен вкалывать ровно столько же, сколько и они. При этом еще как-то умудряясь заниматься готовкой на всю компанию, состоящую из нашего новоиспеченного клана эльфов и Степашки. Моя же реакция, что они явно оборзели, их от чего-то озадачила. Была даже некая волна возмущения. И все же я обрисовал им ситуацию с моего места, после чего весь спор завершился фразой Грумбараша. «Ну, так-то, конечно, мы явно прихренели». И вот после этого все недовольство моей отлучкой как-то резко сошло на нет. И в нашем клане вновь воцарился мир и покой. Хотя привычных шуточек от чего-то все-таки слышно не было. Видно, настроение оказалось немного подпорченным у всех. Во всяком случае, у меня оно точно было испорчено. Да и вообще, мне давно пора на выход. Предупредив всех, что буду отсыпаться в реале после посещения хранилища, сделал всем ручкой и, привалившись к ставшим уже практически родным мешкам с припасами, нажал на выход. «Что-то в этот раз ты надолго в своей игрушке застрял». Именно такими словами встретил меня Николай на кухне, когда я туда приполз из своей капсулы. Сам же он с довольным видом наворачивал плюшки с чаем. Вот право слово, когда он их умудряется печь. Они у него словно и не заканчиваются. Сами собой из воздуха материализуются, пока меня рядом нет. Хотя это я, конечно, утрирую. У нас вся морозилка завалена мороженым тестом для приготовления этих булочек. Как мне когда-то заявил Николай, продажа готового теста в магазинах – это революционный шаг в мире выпечки для простого человека, так как большую часть времени отнимало именно приготовление теста, а формирование булочек и подрумянивание их в духовке – это уже такие мелочи, что про них и говорить-то смысла особого нет. Тем более, что тесто уже разложено, по сути, готовыми булочками. Правда, если их поставить прямо так, то могло получиться не очень, и лучше его предварительно все-таки помять для дополнительной воздушности. Да и добавить что-нибудь для вкуса и аромата тоже не помешает. Изюм какой-нибудь, орешки, курагу или просто сахарную пудру. Коля мне целую лекцию прочитал по поводу приготовления булочек и их участия в жизни рядового холостяка. «А где Игорь?» – поинтересовался я у гуру кухонной выпечки. «Как это где?» – удивленно посмотрел на меня Коля. «Выполняет сложное и ответственное задание». «Какое?» – не меньше него удивился я. Коля придвинулся ко мне поближе, словно собираясь поведать какую-то тайну. Даже огляделся по сторонам. Я тоже приблизился. И Коля тихо-тихо прошептал. «Спит». «Тьфу ты! Я-то и правда поверил. А ведь я до этого даже и не подумал о том, сколько сейчас времени». «Ну и чем тебе неответственное задание?» Между тем продолжал свою теорию Коля. «Он весь день сторожил твою капсулу с твоей же тушкой внутри. Теперь же занимается не менее важным делом, восстанавливает силы для завтрашнего патруля за пластиковым гробиком Тутанхамона Джеки. Надо же и нам когда-то отдыхать, мы же не роботы. Хотя ты порой на него весьма похож. Тренировки, тренировки, тренировки. Спишь всего по 4 часа в сутки, а все свободное от тренировок время пропадаешь в игре. Я не удивлюсь, если и там ты занимаешься тренировками». Я даже невольно вздрогнул от такого точного попадания. Коля же только усмехнулся и продолжил. «Похоже, я угадал». «Жека, ты меня прости, может, я лезу не в свое дело, но так ведь недолго и с ума сойти. Нервная система иногда нуждается в отдыхе. Нельзя же жить в постоянном напряжении. Я вот думал, что ты хоть в игре отдыхаешь от нас с Игорем, а ты и там умудряешься тренироваться. Ты пойми, слишком много напряжения может плохо на тебе сказаться. Видел я таких, как ты, что вкалывают до седьмого пота, а потом еще и еще, пока в конце концов не перегорали. В итоге ни результата конкретного, ни интереса к тому делу, которым занимался, и начинают искать новую стезю, где все повторяется в абсолютно той же системе. И вообще, шел бы ты поспал, время 16:00. Согласившись с его доводами, пошел спать. Утро вечера мудренее. Только капсула манила с непреодолимой силой. В конце концов, поспать-то можно и в виртуале. Уговорив себя таким образом, залез в игру. Сирано благополучно дрых. Бармаклей и Грумбараш вкалывали. Решил немного помахать киркой. Благо, меня все равно намного не хватает. После пары подходов к жиле я тоже пошел спать. Отдыхавший в это время Грумбараш тут же подначил меня. «Слабак!» Впрочем, я на провокацию поддаваться не стал и, привалившись к Сирано, тоже отрубился.